«Ну как там твоя мама?» — поинтересовался Шурик, когда Дэн плюхнулся на стул напротив. Денис уже сидел за столиком. «Понятия не имею», — зло бросил Дэн. «Мне ничего не говорят. Андрей Эдуардович считает, что нам лучше не вмешиваться из-за этого дела с Тимуром Семагиным». «Все-таки интересно», — пробормотал Денис, «как его подпись оказалась на договоре купли-продажи комнаты Цыпко?» «Тайна, покрытая мраком», — фыркнул Шурик. «Вика обещала прийти?» «Да», — кивнул Денис. «Может, удастся ее раскрутить на информацию о тете Агнии?» Заманить ее сюда было не так-то легко. Ведь она боится Андрея Эдуардовича, как огня. «Знаешь, мне порой кажется, что твоей матери нужен психиатр», — заметил Шурик Дэну. «Она ж беременная, черт подери. Так какого черта сунулась в эту родуницу? А вдруг ее там прихватит рожать? Мы ведь даже не знаем, где они находятся». «Типун тебе на язык», — замахал руками Денис. «У нее всего 6-й месяц пошел. Куда там рожать-то?» «Ну а вдруг что-то не так пойдет?» — не унимался Шурик. «Судя по всему, родуница расположена за городом. Оттуда до больницы добраться проблематично». Взглянув на Дэна, нервно кусающего губы, Денис ткнул Шурика локтем в бок, прерывая. «Прекрати гундеть. В родунице наверняка не лохи работают. Раз они берутся за принятие родов, значит, знают, что делают». В этот момент дверь в кафе открылась, и в помещение влетела девушка, одетая в короткое кожаное пальто шоколадного цвета, туго перетянутое на тонкой талии, так что ее обладательница походила на пчелу Майю из мультика. Она обращала на себя внимание рыжей шевелюрой, белой чистой кожей и огромными глазами. Величину этих глаз подчеркивала короткая стрижка, пышно взбитая на затылке и мило обрамляющее лицо. Цветастый вязаный шарф в несколько слоев, намотанный на тонкую шею, закрывал ее почти до подбородка. Оглядевшись по сторонам, посетительница остановила взгляд на столике, за которым сидели ребята, и, широко улыбнувшись, направилась к ним. «Она что, к нам идет?» — спросил Дэн, переводя взгляд с одного приятеля на другого. «Кажется, да», — пожал плечами Денис. «Да вы чё, мужики? Это ж Вика», — сказал Шурик. «Глаза-то у вас где?» «Вика», — икнул Дэн, таращась на незнакомку, уже снимающую пальто. Вскочив с места, он принял его у девушки и повесил на вешалку. Это заняло некоторое время, так как парень пытался действовать на ощупь, не отрывая взгляда от вновь прибывшей. «Спасибо, Дэн!» — хихикнула Вика, чинно усаживаясь на стул, поправляя короткое трикотажное платьице. «Ты такой милый!» «Где твои волосы?» — тяжело сглотнув, спросил Денис. «Волосы?» — переспросила Вика. «Так они ж у меня короткие. А дреды наращиваются на 3-4 месяца. А потом снимать надо». «Но ты раньше никогда не снимала». «Верно», — кивнула девушка. «Но Артем Иванович и Андрей Эдуардович решили, что с разноцветными косичками являться во второй шанс не стоит. Могут не поверить, что я нахожусь в затруднительном положении». Сейчас в Вике трудно было бы признать несчастную девочку-воробушка, пришедшую на прием к Юлии Кравчук. Родители Вики отлично зарабатывали за границей, регулярно переводя единственной и любимой дочурке приличные суммы денег. Правда, Вика не так уж нуждалась в этих отчислениях. Кроме работы в ОМР, в котором зарплату можно считать символической, она занималась ремонтом компьютеров и ноутбуков, составлением программ для крупных фирм и частных лиц, а также неофициально хакерством. Об этом последнем способе заработка Вика предпочитала не сообщать своему шефу. Однако ее приятели были в курсе. Все, что касалось железа и софта, было для нее открытой книгой, а диплом биолога она засунула в нижний ящик стола, вспоминая о нем лишь тогда, когда особо дотошные работодатели требовали предъявить сертификат о наличии высшего образования. А теперь еще оказалось, что она просто красавица. Избавившись от дредов и многослойных цветастых шмоток, Вика стала похожа на картинку из модного журнала. От моделей ее отличал лишь небольшой рост. Девушка едва дотягивала до 156 сантиметров. Но это с лихвой компенсировалось пропорциональностью фигуры. Пережить столь радикальную перемену во внешности девушки, которую всегда считали рубахой парнем, Дэну и Денису представлялось делом почти невыполнимым. И только на Шурика трансформация не произвела большого впечатления. «Будешь курицу?» — спросил он, как ни в чем не бывало. «И курицу, и картошку, и салат», — закивала Вика. «Я голодная, как волк». «Тогда я пошел заказывать». «Ну как там мама?» — спросил Дэн. «Она не звонит, не пишет. Не знаю, что и думать. Всего двое суток прошло. Расслабься», — фыркнула Вика. Хотя она умолкла, едва начав фразу, но слово было уже сказано. И Дэн насторожился. «Что «хотя»?» — требовательно спросил он, подавшись вперед. «Ты о чем?» Они ведь явились неожиданно, не предупредив. Агния могла отказаться ехать, но тогда весь план пошел бы прахом. Поэтому ей пришлось авралом собирать вещи. Агния вышла на связь и сообщила, что находится в Радунице, а также о том, что тамошнюю начальницу зовут Александра. Фамилии она не знает. А потом Агния пропала. Пропала? Андрей Эдуардович несколько раз пытался ей дозвониться, но пока безуспешно. «И вы молчали», — всколыхнулся Дэн. «Мне что, знать не обязательно?» «Погоди дергаться», — взмолилась девушка. «Мало ли что». «Вот именно, мало ли», — перебил Дэн. «Я с самого начала говорил, что это плохая идея, но мама, она хоть сообщила, где именно расположена Радуница». «Да, то есть», — тут же добавила Вика, — «не совсем». «Что значит «не совсем»?» «Она знает, что ее везли по Выборгскому шоссе. Долго, часа 4, наверное». «Это что же получается?» «До самой Финляндии?» — вздернул брови Денис. «Странно, да?» — согласилась Вика. Вернувшийся Шурик аккуратно водрузил на стол поднос, заставленный едой. «Что странно?» — спросил он, не слышавший предыдущей части разговора. «Похоже», — пояснил Денис, — «тетю Агнию возили кругами, чтобы сбить со следа. Черт, надо было ехать за ней, чтобы определить точно местоположение Радуницы». «Умная мысля приходит опосля», — вздохнула Вика. «Что толку теперь рассуждать? К тому же кому могло прийти в голову, что они так поступят?» «Ребята помешаны на секретности», — хмыкнул Денис. «Тетя Агния взяла с собой средства связи. У нее есть два мобильника и ноутбук», — кивнула Вика. «А зачем два-то?» — удивился Шурик. Андрей Эдуардович предположил, что ей следует иметь дополнительный, просто на всякий случай. «И все же она не отвечает на звонки», — воскликнул Дэн. «Не переживай», — попытался успокоить его Денис. «В конце концов, она же не за границей находится, и мы сможем ее найти. Более того, Радуница — не террористическая организация в горах Кавказа. Если тетя Агния не выйдет на связь в ближайшее время, всегда можно подослать туда еще кого-то и проследить маршрут». «Верно», — подтвердила Вика. «Андрей Эдуардович так и говорит. Однако Артем Иванович уверен в способностях Агнии и говорит, что она обязательно найдет способ связаться с нами. Мы не знаем, почему она этого не делает, но, скорее всего, у нее имеются уважительные причины. Давайте не будем паниковать раньше времени». «Ладно». Не получив ответа, Вика пожала худенькими плечами и набросилась на острые крылышки с такой жадностью, словно не ела по меньшей мере неделю. Парням оставалось лишь дивиться скорости, с которой пища исчезала с ее тарелки, и изумляться тому, где все это помещается.